часовой ходил с ружьем взад и вперед и смотрел на меня. «Кто идет?» — сказал он вдруг, и я молчал. «Кто идет?» — сказал он второй раз, и я молчал. «Кто идет?» — сказал он в третий раз, и я бегал. Я прыгнул в вода, влезал на другой сторона и пустил. Целую ночь я бежал по дороге, но когда рассвело, я боялся, чтобы меня не узнали, и спрятался в высокий рожь. Там я стал на коленка, сложил рук, поблагодарил Отца Небесного за свое спасение и спокойным чувством заснул. Я проснулся вечером и пошел дальше. Вдруг большой немецкий фура в две вороны лошадь догнал меня. В фуре сидел хорошо одетый человек, курил трубочку и смотрел на меня. Я пошел потихоньку, чтобы фура обогнала меня. Но я шел потихоньку, и фура ехал потихоньку, и человек смотрел на меня. Я шел поскорей, и фура ехал поскорей, и человек смотрел на меня. Я сел на дорогу, человек остановил свою лошадь и смотрел на меня. «Молодой человек», — он сказал, — «куда вы идете так поздно?» Я сказал, «я иду в Франкфурт». «Садитесь в мою фуру, место есть, и я довезу вас. Отчего у вас ничего нет с собой? Борода ваша не брита, и платье ваше в грязи», — сказал он мне, когда я сел с ним. «Я бедный человек», — я сказал, — «хочу наняться где-нибудь на фабрик, а платье мое в грязи от того, что я упал на дороге». «Вы говорите неправду, молодой человек», — сказал он, — «по дороге теперь сухо». И я молчал. «Скажите мне всю правду», — сказал мне добрый человек. «Кто вы и откуда идете? Лицо ваше мне понравилось, и ежели вы честный человек, я помогу вам». И я все сказал ему. Он сказал: «Хорошо, молодой человек, поедемте на мой канатный фабрик. Я там вам работу, платье, деньги, и вы будете жить у меня». И я сказал: «Хорошо». Мы приехали на канатный фабрик, и добрый человек сказал своей жене: «Вот молодой человек, который сражался за свое отечество и бежал из плен. У него нет ни дом, ни платья, ни хлеб. Он будет жить у меня. Дайте ему чистое белье и покормите его». Я полтора года жил на канатный фабрик, и мой хозяин так полюбил меня, что не хотел пустить, и мне было хорошо. Я был тогда красивый мужчин, я был молодой, высокий рост, голубые глаза, римский нос и мадам Л. Я не могу сказать ее имени. Жена, мой хозяин, был молоденький и хорошенький дамом, и он полюбил меня. Когда он видел меня, он сказал: «Господин Мауэр, как вас зовет ваш маменька?» Я сказал: «Карлхин». И он сказал: «Карлхин, сядьте подле меня». Я сел подле ней, и он сказал: «Карлхин, поцелуйте меня». Я его поцеловал,